Он, безусловно, был художником. Он, безусловно, был мастером. И мы видели не оборванного и грязного старика, одетого в тряпки, но гения, который манипулировал этими грубыми марионетками и наделял их жизнью. Возвратившись обратно, я долго размышлял о том, что изучал в Тибете, думал о моем возлюбленном учителе, Ламе Мингьяре Дандупе, и о том, как он показал мне, что человек — это всего лишь марионетка своей сверхсущности. Я думал также о том, что это прекрасное представление кукол, чудесный урок о параллельных мирах. Человек на 0,9 живет под сознанием и лишь на одно — сознанием. Возможно, вы очень много читали об этом, потому что целое направление психологии посвящено различным аспектам и особенностям подсознания человека. Мысль о том, что человек — всего лишь маленькое сознание, обычно не посещает вас, но какая это поразительная трата времени для сверхсущности, наделенной всеми видами способностей и талантов, наполненных энергией более подвижного мира и иного типа жизни. Ведь люди приходят в этот мир, живут в нем, преодолевая всяческие трудности и препятствия, а в их распоряжении всего лишь 0,1% их способностей. Представьте, что у вас машина. Давайте представим, что это 8-цилиндровая машина, потому что, кажется, нет еще ни одной 10-цилиндровой машины. Чтобы создать более убедительную параллель, давайте все-таки решим, что у нас 8-цилиндровая машина, лишь для хорошей иллюстрации. Так вот, у нас есть эта 8-цилиндровая машина, но вдруг мы обнаруживаем, что она работает всего на одном цилиндре, а остальные 7 никоим образом не способствуют работе машины, они даже тормозят в соответствии с законом инерции, если учитывать их вес. Я думаю, весьма убедительный пример. Но подумайте об этом в терминах, применимых к жизни человека. Человечество похоже на 10-цилиндровый автомобиль, в котором работает лишь один цилиндр, а остальные — это подсознание. Расточительно, а правда ли? Сверхсущность человека, или любого другого существа в этом смысле, не затрачивает энергии. У сверхсущности человека имеется множество задач, которые должны быть выполнены ею. Допустим, что мы имеем развивающуюся сверхсущность, которая стремится вырасти и попасть в другие, высшие планы существования, такую, которая желает расти и расти, переходя от измерения к измерению. В таком случае сверхсущность может посвятить 0,1% своих способностей, чтобы ведать интересами тела на Земле, а остальные свои способности посвятить занятиям с телами на других планетах или в других планах существования. Или она даже может существовать без подчиненных ей в других планах существования телефон, вместо этого пребывая в так называемом состоянии чистого духа. Но если сверхсущность не так сильно развита или имеет иную схему действий, она может делать все и по-другому. Допустим, что у нас более или менее молодая сверхсущность, которую можно сравнить с учеником средней школы. Такой ученик должен уделять внимание множеству предметов вместо того, чтобы изучать лишь один. Часто это обозначает, что ученик действительно должен переходить из класса в класс или даже из здания в здание, и это действительно отнимает много времени и энергии. Сверхсущность находится в намного более благоприятном положении. Она управляет марионетками. В этом мире, который мы называем Землей, есть марионетка, которую мы называем земным телом, чьими функциями заведует 0,1% внимания сверхсущности. В параллельном мире в другом измерении сверхсущность может иметь другую марионетку, или, возможно, две, или три, или много марионеток, и, таким образом, ими можно манипулировать, выполняя различные задачи. Возвращаясь снова к нашему примеру, можно сказать, что это похоже на то, как ученик остается в стороне, запершись в своей комнате, и посылает своих друзей в различные классы посещать различные уроки, и таким способом он может собрать весь опыт, полученный с помощью этих различных источников и потом, свести его воедино. Обычно сверхсущность действует стремительно, чтобы постоянно пребывать в эволюции. Но предположим, что какая-то сверхсущность намного медленнее и ленивее других и совершила множество задержек на своем пути. Если эта сверхсущность не хочет возвращаться в тот же класс или состояние, когда другие продвинулись вперед, то она должна пройти что-то вроде интенсивного курса, как дети или старшие ученики берут платные уроки, чтобы не отстать от тех, кто прошел уже весь курс, и одновременно продолжать учебу вместе с другими. Сверхсущность может быть человеком, живущим в Австралии, и еще одним, занимающимся чем-нибудь другим в Африке. Возможно, что еще один появится в Южной Америке, или в Канаде, или в Англии, их может быть больше, чем три, их может быть 5, или 6, или 7. Эти люди могут никогда не встретиться на Земле, но они все равно очень родственны друг другу, и у них может быть телепатическая связь без всякого понимания причины ее возникновения. Они могут случайно встретиться в астрале, как моряки иногда встречаются в судоходной конторе. Бедняги сверхсущности с 7, 8 или 9 марионетками действительно приходится шевелиться, чтобы манипулировать всеми сразу и избегать испорченного телефона. Это одно из объяснений некоторых странных снов, потому что часто, когда две совместимые марионетки спят, их серебряные струны могут соприкасаться и производить эффект, сходный с тем, что происходит, когда пересекаются телефонные линии и выслушать обрывки диалога других. Но, к несчастью и к чьему-то безмерному сожалению, мы упускаем большинство самых интересных моментов этого разговора. Вы можете спросить, во имя чего все это происходит?